нам теперь все время приходится ждать проверки или шмона. Если мы вас попросим пару вещичек припрятать, но так, чтобы уж не нашли, сможете? А большие вещички? Вещички-то? Левинский огляделся по сторонам. Они сидели в темноте за бараком. Поблизости никого, кроме вереницы мусульман, спотыкаясь, бредущих в уборную. Допустим, величиной с револьвер. У 509-го даже дыхание перехватило. Револьвер? Да. 509-й секунду подумал. У меня под нарами в полу дыра, проговорил он быстрым шепотом. И в стене доски тоже на честном слове. Туда можно не один револьвер спрятать. Запросто. И не шмонают у нас. Это уж наверняка. Он даже не замечал, что не просто говорит, а уговаривает. Вместо того, чтобы бояться, отнекиваться, он чуть ли не упрашивает. Он при тебе? Да. Дай подержать. Левинский еще раз огляделся по сторонам. Ты хоть знаешь, чем это пахнет? «Ну да, да», — нетерпеливо ответил 509-й. «И раздобыть его было непросто. Кое-кому здорово пришлось рисковать». «Хорошо, Левинский, я буду осторожен. Ну давай же!» Левинский полез в куртку и сунул в ладонь 509-го сверток. 509-й ощутил револьвер. Оружие оказалось тяжелее, чем он ожидал. «В чем это он?» — спросил 509-й. «Тряпки и немного смазки». «В этой твоей дыре под нарами там хоть сухо?» «Да», — ответил 509-й. «Это было, конечно, не совсем так, но он ни за что не отдаст оружие». «Боеприпасы тоже есть?» «Да, но немного. Несколько патронов всего, но револьвер заряжен». 509-й сунул револьвер под рубашку и тщательно застегнул куртку. Он почувствовал холодок металла у самого сердца, и по коже волной пробежала дрожь. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Левинский. «Только смотри в оба. Как придешь, сразу спрячь». Об оружии он говорил как об очень важном подпольщике. «А в следующий раз, как приду, захвачу с собой кое-кого. У вас правда место найдется?» И он окинул взглядом плац-линейку, где в темноте повсюду чернели силуэты лежащих зэков. «Место найдется», — ответил 509-й. «Для ваших людей у нас всегда место есть». «Хорошо. А если Ханки снова заявится, сунь ему еще денег. У вас хоть деньги-то есть?» «У меня есть кое-что. На один день хватит. Я постараюсь, чтобы наши чего-нибудь собрали. Лебенталю передам. Годится?» «Конечно». Левинский уже исчез в тени следующего барака. Оттуда, пошатываясь и спотыкаясь, совсем как мусульманин, он устремился к уборной. 509-й решил еще немного посидеть. Спиной он поплотнее прислонился к стене барака. Правой рукой сильнее прижал к телу револьвер. Он поборол искушение вынуть оружие, развернуть тряпичный сверток и потрогать холодный металл. Нет, он просто сильнее прижал его к груди. Он кожей чувствовал линию ствола, очертания рукоятки, а еще он чувствовал, будто от тяжелого свертка исходит некая летая темная сила. Впервые за много-много лет он прижал к груди что-то, чем можно защищаться. Вдруг оказалось, что он вовсе не беспомощен. Он уже не всецело в чужой власти. Он прекрасно знал, что это иллюзия, что он не может, права не имеет воспользоваться оружием, но достаточно было самого ощущения, что оружие у него есть. Достаточно, чтобы многое изменить в его сознании. Хищное орудие смерти стало как бы динамо-машиной жизни. Оно нагнетало в его душу волю к сопротивлению.